Глава 33. Ваал. Матерь и отец сотворили Мэроу, жертвуя своими магическими силами, и только существа способны восстановить мир и равновесие. Книга отца и матери, глава 2, Новый Завет. Вот я и прибыла в обитель матери в нашем мире. Она так долго жила среди нас, но никто даже и не мог подумать, что женщина, наводящая ужас на всю округу, является нашей прародительницей. Если бы знали, боялись куда больше. Матерь наигралась в обычную жизнь, решила вернуться домой, и ей глубоко безразлично, что станет с ее детьми. Так думает Гвиана. Я же считаю, что матерь специально хочет уничтожить Мэроу. Наш мир – это прямое напоминание супружеской измены отца. Кому будет приятно смотреть на предательство день изо дня? В какой-то степени я понимаю прародительницу. Не того она ожидала от сотворенного мира. Она явно не думала, что одна из ее детей привлечет супруга куда больше, чем сама матерь. Во всей этой истории больше всего я презираю отца. Ведь именно его необдуманное действие привело к практически полному уничтожению первородных кланов. Но самое печальное, что я извлекла из истории, рассказанной древнейшей, это бегство отца. Он просто позволил матери уничтожить ведьм и колдунов, а после преспокойно наблюдал, как на Мэроу разразилась война, которая практически истребила наш мир. Если верить писаниям, а я им не особо-то и верю, то именно отец создал охотников. То есть своим появлением я обязана ему. Но и тут он прокололся. Да, он создал сильных духом существ, которые способны истреблять суртуров. Возможно, в момент создания охотников он думал, что делает благо для мира. Но он даже не подозревал о том, что плодит сирот, большинство из которых умирают в младенчестве. Ведь у охотников нет живых родителей, и заботиться о них некому. Вывод, который я извлекла, прародители создали идеальных существ, но сами таковыми никогда не являлись. Их требования к нам были завышены изначально. Идем вдоль леса, держа лошадей под уздцы. На моей сидит Аргас. Кажется, мальчик окончательно замкнулся. Теперь он даже с Милантой не разговаривает. А за последнее время она много раз пыталась найти с ним общий язык. И, несмотря на неудачи, ворожея не отступает и постоянно пытается вывести ребенка на разговор. «Я могу понять Аргаса. Я тоже не хочу ни с кем говорить. В наши краткие остановки, что были на протяжении пути от старого замка до границ Ваала, все пытались узнать у меня, где Ромен и Бастиан. А что я должна была сказать? Что их убили, что эти два мужчины пожертвовали собой, лишь бы мы смогли совершить задуманное. И только у границы Ваала ко мне подошла Миланта, она заламывала пальцы на руках и долго не могла подобрать слов, но в итоге сказала, что пыталась поддержать жизнь в Ромене, но потом мы уехали далеко, и их связь оборвалась. Я не могу винить Миланту за то, что она не спасла двоих из нас. Ворожея попыталась, а вот я – нет. Я бежала так, как делала всю свою жизнь, спасала себя. Но в этот раз у меня есть оправдание – спасение Мэроу. Но это обеление себя не стоит того, что я чувствую внутри. Сердце обливается кровью. Я должна была помочь Бастиану. Но единственное, о чем я думала в тот момент – он справится. Бастиан Каэль Марти справится со всем, что ляжет на его плечи. Он обязан выжить и найти меня. Он пообещал, а я поверила. Видимо, я ошиблась. Иначе бы он уже догнал нас. «Куда мы идем?» – спрашивает Колум. «Ко мне домой», – отвечаю я, пригибаясь от низкорастущих веток. Слышу карканье и останавливаюсь. Со стороны Ваала, точнее, со стороны замка, в котором прячется матерь, летит ворон. И как бы глупо это ни звучало, Я узнаю его. Черная большая птица уверенно пикирует к нам. Птица подлетает ко мне, и я протягиваю вперед руку. Движение настолько точное, словно мы проделывали это сотни раз. Ворон прежний, охотник другой. Ворон садится чуть выше запястья. Его острые когти впиваются в кожу сквозь плащ. Птица показывает мне картину, и я смотрю перед собой пустым взглядом. Все замирают, и я рассказываю им то, что вижу благодаря ворону Эммета. Из замка выезжает охотник, мужчина. На голове надет капюшон, я не вижу лица, но он быстро несется в сторону дома, где я жила. Картинка меняется. Я словно сижу на окне в покоях Анриетты и вижу, как она отправляет куда-то слугу. Девушка уходит, но в покои заходит маг. Я его уже видела в стенах дворца. Он что-то говорит королеве, и она злится. Показывает магу на кубок, наполненный вином. Он со страхом подходит и, отпив из кубка, падает замертво. Я не слышу, что говорит матерь, но она явно негодует из-за слов мага. Ворон взлетает, и я смотрю на Колума. Он участливо вглядывается в мои глаза. «Нам нельзя идти в тот дом», — говорит маг. «Дом Нефил, который теперь пустой и неприветливый». «Вам нельзя, а я пойду», — уверенно говорю я, провожая ворона взглядом. Птица улетает в сторону густого леса. «Это самоубийство», — шепчет Гвиана. В памяти всплывает знакомство с Эмметом. Он верил, что охотник всегда поможет охотнику, и я надеюсь, что он был прав. «Нет, я должна встретиться с охотником». «Он идет за твоей головой», — напоминает Колум. Встречаюсь взглядом с моим верным другом, маг беспокоится. «Я знаю, но первое правило охотника — всегда помогать охотнику. Он поможет нам, я это знаю». «Ты не можешь знать». Ворон не просто так показал мне именно это. Я ему верю. «Птица?» – спрашивает Гвиана. Не отвечаю им, потому что инстинкт охотника словно поднял шерстку и стал принюхиваться. Что-то не так. Лошадь Гвианы тихо ржет и переступает с копыта на копыто. «Мы не одни». «Колум», — говорю я, оглядываясь по сторонам. «Что?» «Забери Аргоса». Передаю магу поводья и за неимением другого оружия тянусь к сапогу. Достаю магический кинжал. Чувствую легкое покалывание и сильнее сжимаю рукоять. Жестами показываю Колуму и остальным, чтобы они стояли на месте. Прокрадываюсь в лес, и карканье ворона заставляет меня повернуться налево. Вижу, среди деревьев стоит мужчина. Светлые волосы, безукоризненная красота и зеленые глаза выдают в нем мага. Он смотрит на меня с интересом, наклоняет голову направо и говорит: «Я не враг». «Да, конечно, у меня ведь в каждом краю Мэроу есть верные друзья». «Так я тебе и поверила». «Я искал тебя, как и многие другие», — меня послал Бастиан. Сердце пропускает удар, но я лишь сильнее сжимаю рукоять кинжала. Это обман, какая-то изощренная ловушка. «С чего бы мне тебе верить?» — спрашиваю я, тепля надежду, что Бастиан жив. На лице мага нет никаких эмоций, он словно портрет, вот только губы шевелятся. «Он сказал, что ты не поверишь, и сказал передать тебе следующие слова. Я тот маг, которому Бастиан отправил второго белого ворона. Именно я нашел мужчину со шрамом на лице и доставил его в старый замок. Как говорил Бастиан, об этом знают только четверо – два мага, принц и я. Что Бастиан велел передать? Он идет». Сглатываю колючку и спрашиваю: «И все?» Он сказал, что этого будет достаточно. Дождись его. Маг исчезает. Вот он был, и буквально через мгновение его не стало. И это все? Свист сзади заставляет меня пригнуться. Прямо над головой пролетает стрела и впивается в дерево. Оборачиваюсь и вижу Равка на коне. Воин не теряет время на разговоры и во весь опор скачет в мою сторону. Первая мысль – бросить клинок ему в глаз, но расставаться с единственным оружием – полнейшая глупость. Беру кинжал в зубы и, подпрыгнув, хватаюсь за ветку. Раскачиваюсь, с переворотом забираюсь на нее и, когда Равк достигает предшествующего дерева, прыгаю на него, в полете беру кинжал в правую руку, врезаюсь в воина, и мы вместе валимся на землю. Ударяюсь о давно упавшее дерево, сжимаю сильнее рукоять кинжала и первой бросаюсь на Равка. Он уворачивается, и я не могу достать до него, лезвие слишком короткое. Хруст и веток дают понять, что воин не один. Из-за деревьев появляется еще по меньшей мере десяток всадников. На какое-то время мои руки опускаются, и я понимаю, что мне с ними не справиться. «Бастиан, ну где же ты? Когда мне нужен, тебя нет!» Выскажу ему все, как только представится возможность. Возможно, даже возьму пару уроков у Гвианы. Но знание того, что Равк жив, придает уверенности. Я не сдамся, пока в силах держать оружие. «Где мальчишка?» – спрашивает один из всадников. «Они что?» Серьезно думают, что я отвечу на этот вопрос? Просто так, без пыток и запугиваний, глупцы? Не понимаю, о чем речь, говорю я и прячусь немного левее. Там растет толстый дуб, за стволом которого я смогу спрятаться в случае атаки стрел. Всадник натягивает тетиву, второй делает то же самое, к ним присоединяется третий и четвертый. Они убьют меня. Но тот, что уже оказался пешим, замахивается мечом и с боевым кличем бросается в мою сторону. Присаживаюсь на колено и подставляю кинжал под лезвие противника. Лязг и запах магии. Вспышка света. А потом, словно волной, все выкашивает вокруг меня. Деревья падают, трава вырывается клочьями, лошади и всадники отлетают в стороны, а противника, что поднял против меня меч, разрывает на куски. В ушах стоит звон, кинжал выпадает из моих рук, зажимаю уши и прикрываю глаза. Пару ударов сердца сижу на колене, а потом поднимаюсь. Осматриваюсь вокруг себя, я словно в воронке, а по краям уничтоженная природа. Поднимаю кинжал и быстро осматриваю воинов. Все мертвы. Мало что мертвы. Их разорвало на части. Смотрю на магическое оружие в моих руках. Я могла им воспользоваться в старом замке. Но не знала, что кинжал оберегает меня не только от магии, но и от любой угрозы. Все еще ощущаю звон в ушах. Выхожу на место, где оставила Аргаса и остальных. Они смотрят на меня с ужасом во взглядах. «Что ты сделала?» – спрашивает Гвиана. «Защищалась», – хрипло отвечаю я и снова забираю поводья у Колума. «Защищалась?» – взвизгнув, спрашивает Гвиана. «На нас с неба прилетела рука!» Я сильно защищалась. Продолжаем идти по окраине леса. До захода солнца нам не успеть до хибары Нефил. Другого места, где нам укрыться, я не знаю. Как только луна появляется на небе, со стороны столицы Ваала разносятся крики жертв суртуров. Нам даже из леса видно красное свечение, которое быстро мечутся с одного места на другое. Несчастные вопят так, что даже у меня замирает сердце. Оказавшись у хижины, я оставляю друзей на улице, а сама медленно поднимаюсь по скрипучим ступенькам. Надеюсь, что охотник уже тут, ведь именно благодаря ему Аргас попадет в замок к матери, а я уже найду, как туда пробраться. Вот только кого я возьму с собой, чтобы вывели Аргаса из мира огня? Выбор невелик, и он падает на Колума. Маг в силах защитить себя и вытащить ребенка из загробного мира. Гвиана и Миланта на эту роль не годятся. Открываю дверь, она жалобно скрипит. На полу лицом вниз лежит мужчина. У него отсутствуют руки, у давно потухшего очага сидит Ромен. «Как ты тут оказался?» – спрашиваю я, опуская кинжал. На коне прискакал. Меланте удалось спасти его. Ты жив, зачем-то говорю я. Твоими молитвами, отвечает Ромен и кривит губы в подобии усмешки. Смотрю на мага, он весь изранен. Где Бастиан? Спрашиваю я и вглядываюсь в темные углы хибары. Я надеюсь увидеть его там. Недавно ушел за тобой. Как вы узнали об этом месте? Бастиан знает о тебе куда больше, чем ты думаешь. Возможно. Я позову Меланту. Маг не спорит, кивает в знак согласия. Смотрю на тело и спрашиваю, а это кто? Какой-то глупец искал тебя. Бастиан сказал, чтобы он держал руки от тебя подальше. Этот не послушался и лишился рук. Понятно. Не успеваю выйти, как дверь открывается, и на пороге возникает Гвиана. Ее взгляд моментально находит мага, и она со злостью топает в его сторону. Ударяет того по плечу и кричит: «Ты сдурел меня так пугать!» А потом она начинает плакать. Не наигранно, а по-настоящему. Гвиана сбивчиво рассказывает, как она боялась и переживала. Ромен смотрит на нее, не мигая, а потом берет за руку и подтягивает к себе. Гвиана слабо пытается вырваться, но в итоге сдается и продолжает плакать уже на груди мага. Он прикрывает глаза и проводит рукой по ее темным волосам. Отворачиваюсь, чтобы не видеть картины, которая не предназначена для моих глаз. Надеюсь, в скором времени Ромен покажет Гвиане звезды, и она хоть на какое-то время замолкнет. Выхожу вон из хибары и зову остальных. Меланта тут же отдает свою алую луну на излечение Ромена. «Колум, вынеси тело и прикрой за собой дверь», — говорю я и отворачиваюсь. «Ты куда?» — спрашивает Колум. Оборачиваюсь, чтобы ответить ему, и слышу за спиной знакомый голос. «Она пошла искать меня!» Из темноты выходит Бастиан, встречаясь взглядом с золотыми глазами. Закрываю дверь и, моментально спустившись со ступеней, врезаюсь в грудь принца. «Ты все же нашел меня!» «Как и обещал!»